Зина закрыла глаза. Этой женщине можно верить. У нее такие сильные и ласковые руки. Что-то она говорит. Ругает Зину за то, что связалась с подлым мужиком. Нет, слов не понять. Они размазываются. Как хорошо, что нет больше того горячего песка и безобразных чудовищ. Можно немного поспать. Вот он уже, сон. Красивая поляна с цветами, ромашки. Мама плела им из ромашек веночки. В аптеке Петров присвистнул, когда ему назвали стоимость лекарств и медикаментов, выписанных Козловым. Болеть нынче дорого. По дороге в кассу он увидел на витрине странный прибор, стеклянный граммофончик, сразу под ним углубление, на другом конце резиновая груша для сцеживания молока, прочитал Петров. Средство малой автоматизации, пробормотал он, и купил две штуки. Детского питания теперь он приобрел 7 видов и по 10 баночек, запаянных в полиэтиленовую упаковку. Больше ему было не унести. Петров позвонил в соседскую дверь, не заходя к себе. Ему открыла насупленная и недовольная Тамара Ивановна. «Как дела?» — спросил Петров, пройдя за ней на кухню. Тамара Ивановна не отвечала, молча разбирала лекарства. Петров повторил свой вопрос, и она опять его проигнорировала. «Я что-либо сделал не так?» Петрова стала раздражать эта игра в молчанку. Тамара Ивановна вдруг развернулась и закричала: «Ах ты хрен моржовый! Ты до чего женщину довел? Она же впроголодь живет! 3 картофелины нашла и пачку вермишели. Дети ее высосали всю, в чем только душа держится, а сам жирует, как блин, масляный блестишь. Где совесть твоя?» Петров онемел от этих упреков. Какого черта Козлов ничего не объяснил медсестре? Впроголодь живет, фу ты, гадство какое! Он почувствовал щемящую жалость к девочке-женщине Зине и к ее близнецам. Он стал в ответ кричать на Тамару Ивановну, обиделся на несправедливое обвинение, да и жалость к нищим соседям ему была нужна, как новый зуб мудрости. «Да что вы на меня орете? Я им кто? Муж, отец, что ли? Брат, сват? Я им никто, я сосед! Сосед я! Целые сутки занимаюсь их делами. Ночь не спал, и здрасте, я же виноват, что их папаша уплыл». «Сейчас развернется и хлопнет дверью», — мелькнуло у него в голове. «Что я тогда буду делать?» «Скажите четко», — он поубавил пыл, — «какие именно продукты надо купить? Я съезжу в магазин». На лице Тамары Ивановны отразилась целая гамма чувств. Во-первых, она не ожидала такого поворота вещей, и ей стало неловко за то, что обрушилась на неповинного человека. Во-вторых, запас приготовленных оскорблений еще не был исчерпан, и она, как собачка после разбега, должна была резко тормозить и сдерживать инерцию. В-третьих, она лихорадочно придумывала предлог, чтобы не извиняться. Предлог не заставил себя долго ждать. Захныкали дети. «Иду, иду, иду, мои лапочки!» — пропела Тамара Ивановна и отправилась в спальню. «Давайте не будем ссориться», — двинулся за ней Петров. «Я погорячился, извините. Так что нужно купить? Так все! Мясо, рыбу, фрукты, овощи, творог обязательно! Как у бедняжки зубы только не выспались!» «Почему они должны были высыпаться?» — удивился Петров. «Молоко кальций из организма вытягивает. Косточки теперь, наверное, у нее хрупкие, как соломинки». «До моего прихода, надеюсь, обойдется без переломов», — сказал Петров и ушел. Он созвонился с директором универсама, в котором сотрудники класса отоваривались с заднего хода. В самом магазине шаром покати и длиннющие очереди за колбасой и молоком. «Свадьба?» — кивнул на его покупки директор. «Вроде того. Ну, я и вижу, лицо у тебя счастливое». Петрову смертельно хотелось спать, вообще свалиться и забыться. Продукты ему упаковали в 4 коробки. Их надо было тащить до машины, потом до лифта, потом до квартиры. Наверное, профессиональная болезнь филантропов — радикулит.